На днях британское общество по изучению политики Суньгунь выставило на своем сайте полный текст бессмертных классических трудов Ким Чен Ына. «Будем глубоко уважать великого Ким Чен Ира, как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело Чуче до победного конца. И будьте опорой будущей могучей и процветающей Кореи».